Все это для Роу было вновь и в то же время чем-то знакомым. Стоило ему это увидеть, и в памяти стали всплывать знакомые образы. Это была та жизнь, которую он знал. С платформы не было видно, кто сидит в поезде. Ни одно купе не желало открывать своих тайн. Даже если шторы были бы подняты, синие лампочки все равно давали слишком мало света, чтобы разглядеть, кто под ними сидит. Роу был уверен, что Хильфи поедет в первом классе. Будучи иммигрантом, он жил в долг, а как друг и советчик у леди Данвуди ему полагалось путешествовать шиком. Он прошел по коридору первого класса. Народу в купе было немного, только самые храбрые владельцы сезонных билетов так поздно задерживались в Лондоне. Роу заглядывал в каждую дверь, встречая встревоженные взоры синеватых призраков. Состав был длинный, и когда он дошел до последнего вагона первого класса, носильщики уже захлопывали двери в начале поезда. Роу так привык к неудачам, что удивился, когда, отодвинув дверь, сразу же увидел Хильфи. Хильфи был в купе не один. Напротив сидела старая дама, которая, заставив его сложить руки люлькой, наматывала на них шерсть, и теперь на Хильфи были надеты наручники из толстой, сальной и грубой пряжи для матросских носков. Правая рука не сгибалась, запястье было забинтовано и положено в самодельный лубок. И на все это старая дама деликатно наматывала и наматывала шерсть. Зрелище показалось Роу нелепым и жалким. Он видел оттопыренный карман, где лежал револьвер, а во взоре, который бросил на него Хильфи, не было ни дерзости, ни насмешки, ни злобы. В нем читалось только унижение. Ничего не поделаешь. Хильфи всегда пользовался успехом у старых дам. «Пожалуй, вам приятнее будет поговорить со мной в другом месте», — сказал Роу. «Она глухая», — ответил Хильфи. «Глухая, как тетерев». «Добрый вечер», — сказала дама. «Говорят, уже подняли желтый? «Да», — подтвердил Роу. «Безобразие», — сказала дама, продолжая наматывать шерсть. «Отдайте негатив», — сказал Роу. «Анна должна была задержать вас подольше. Я же просил дать ее мне время. В конце концов, это было бы лучше для нас обоих», — добавил он с унынием. «Вы слишком часто ее обжуливали», — сказал Роу. Он сел рядом и стал смотреть, как нитки ложатся друг на друга. «Что вы собираетесь делать?» «Подожду, пока поезд пойдет, а потом дерну стоп-кран». Вдруг где-то поблизости грохнули орудия. 1, 2 и 3 раза. Старая дама мельком взглянула вверх, словно услышала какой-то невнятный звук, вторгшийся в ее тишину. Роу сунул руку в карман Хильфи и переложил револьвер к себе. «Если вы захотите курить, мне это не мешает», — сказала старая дама. «Нам надо переговорить», — сказал Хильфи. «Нам не о чем разговаривать. Что им даст, если они схватят меня, а фотографии так и не получат?» Роу начал было ему объяснять. «Сами по себе фотографии для них не важны, а вы...» Но тут же подумал. «Нет, важны. Откуда я знаю, что Хильфи их уже кому-то не передал? Если он их куда-нибудь спрятал, он мог договориться о тайнике с другим агентом. Если их и найдет кто-то посторонний, они могут пропасть». «Хорошо, поговорим», — сказал он. В этот миг над Паддингтоном оглушительно заревела сирена. На этот раз визитки затакали где-то очень далеко. Шум был похож на удары кожаной перчатки по гандбольному мячу, а старая дама все наматывала и наматывала шерсть. Роу вспомнил слова Анны. «Я боюсь, что он будет болтать». И увидел, как Хильфи, поглядев на шерсть, вдруг улыбнулся, словно жизнь все еще могла вызвать у него недобрый смех. «Я все еще согласен меняться», — сказал он. «На что вы можете меняться?» «Да и вам хвастать особенно нечем. Вы же не знаете, где фотографии?» «Интересно, скоро ли завоют сирены?» — сказала старая дама. Хильфи пошевелил кистями рук, обмотанных шерстью. «Если вы мне вернете револьвер, — сказал он, — я отдам фотографии. Если вы можете их отдать, значит, они у вас. Зачем же мне с вами торговаться? Вы хотите мне отомстить? Что поделаешь, я-то думал, что вам неприятно впутывать в это дело Анну. Не забудьте, она дала мне бежать». «Вот», — прервала его старая дама, — «мы почти кончили». Хильфи продолжал. «Может, ее и не повесят. Это, конечно, зависит от моих показаний. Наверное, она отделается заключением в лагере до конца войны, а потом высылкой, если вы войну выиграете. С моей точки зрения, — сухо сообщил он, — вы это имеете в виду, она предательница. Отдайте фотографии, тогда будем разговаривать». Слово «разговаривать» было первой уступкой. Роу уже мучительно продумывал длинную цепь лжи, которую он сочинит для мистера Прентиса, чтобы спасти Анну.